Глава 5. Подъем на вершину храма был долог. Никаких лифтов или самодвижущихся дорог, никаких повозок, пусть даже самых медленных. Мартин, Ирина и девочка Шиали брели по спиральной дороге. Изредка их обгоняли взрослые и птенцы, порой спускались навстречу, исключительно взрослые. Мартину это не нравилось. «Религия Шиали, по сути, религией не является», — проговорила Ирина. «Это скорее философское учение о тщете бытия. Исследователи ввели в заблуждение внешние атрибуты — культ первичного яйца, догмат об утрате полета, обряд когтя и пера. Понимаешь, все очень хорошо отвечает нашим бытовым представлениям о Шиали. Нелетающие птицы. Какую еще форму может принять их религиозное чувство?» Яйца, крылья, перья. Нет, на самом донышке там что-то есть. Остатки настоящей религии Шиали. Она была похожа на шаманизм, если я ничего не путаю. Но на самом деле культ Шиали не более чем искусственно разработанная система воздействия на психику. «Убивающий разум», — уточнил Мартин. «Спиральная дорога на вершину храма была довольно широкой, 5 метров. По левую руку — стена храма, тесанные каменные блоки из темно-серого камня. На уровне плеч и пояса камень был отполирован касаниями рук. Две гладкие полосы тянулись от самого основания конуса. По правую руку — пропасть, ничем не огражденный обрыв дороги. А внизу — город, окутанный сумерками. Пламя редких газовых факелов на стене не разгоняло темноту, а лишь оттеняло ее, заглушало свет в окнах, вызывало неуместные ассоциации с подземельем. Не самая рациональная система освещения, судя по реву форсунок и волне тепла от каждого факела, газа здесь тратилось немало. «Усыпляющий разум», — сказала Ирина. «Твой случай со спятившим Шиали очень показателен. В критической ситуации, когда инстинкты не срабатывают, разум может проснуться на время». «У него не проснулся. Он действовал на древних инстинктах». «Но остальные-то приспособились? Когда пришли ключники, когда поставили станции, когда стали захаживать инопланетные гости, Шиали сумели перестроиться? Наверняка была паника, избиение птенцов, самоубийство, попытки уничтожить ключников. Потом разум взрослых Шиали проснулся. Они осмыслили происходящее». «Стоп!» — быстро сказал Мартин. «Ирочка, остановись. Ты предлагаешь устроить Шиали новый шок, который разбудит их разум? Но ты же сама назвала последствия». Ирина остановилась. Устало посмотрела на Мартина. «Они неразумны, понимаешь? Взрослые Шиали не более чем животные». «А птенцы, которые погибнут, прежде чем Шиали обретут разум!» — заорал Мартин. «Их тоже не берешь в расчет? А что скажут взрослые, когда вновь начнут думать? Спасибо? Не думаю. Они уже сделали свой выбор, отказались от разума». «Боишься?» «Боюсь. И не считаю, что мы вправе решать за чужую расу». Ира засмеялась. «Мартин, перестань. Все, что я говорила, это лишь мои догадки. Ключники велели тебе что-то сделать. Вопрос, что отличает Шиали от иных миров? Ответ. Главная странность Шиали – неразумность взрослых особей». «Вопрос. Что тебе следует сделать?» «Ответ. Вернуть им разум». «Вопрос. Почему?» «Ответ. Потому что». «Ответ как раз понятен. Шиали не просто отказались от прогресса разума. Они сознательно регрессировали. Это ключникам и не нравится. Быть может, именно такие действия могут вызвать вмешательство надразума». «Возможно», — кивнула Ирина. «Теперь пойдем дальше. Как ты, ну или я, неважно, можем повлиять на расу Шиали?» «Сделать какую-нибудь гадость в храме», — предположил Мартин. «Святотатство, осквернение алтарей и мощей, убийство священников. Это ты задумала?» «Да ничего я не задумала», — Ира топнула ногой. «Ничего. Я пыталась разобраться в особенностях Шиали. Кое-что поняла, а тут явился ты с заданием от ключников. Ты сам и сделаешь все». «Я ничего не стану делать», — — твердо ответил Мартин. «Нравится им быть неразумными? Пожалуйста! Могут вообще до уровня инфузорий регрессировать!» «Сделаешь!» — твердо сказала Ирина. «Неужели ты не понимаешь? Мы — инструменты ключников. Разумные, но не свободные инструменты. Может быть, молоток и не хочет забивать гвозди, но кто его спросит? И свече не интересно гореть, но тебя интересует мнение свечи?» «Никогда не интересовался, умеют ли фотоны думать», — прошептал Мартин. «Это сказал ключник, когда шел сюда». «Ирина, так ведь ключники намекают о том, что случится с тобой в новом мире». Улыбка на лице Ирины появилась не сразу. «Мартин, милый, ты только сейчас это понял. Может быть, ты даже не понимаешь, зачем ключники заставляют людей рассказывать истории?» «Я не пойду в храм», — сказал Мартин. «Не дождутся. Подожди, а что ты сказала насчет историй?» «Мартин, если ты не пойдешь в храм, то именно это станет причиной апокалипсиса Шиали. У нас нет свободы воли, понимаешь?» Маленькая ладошка коснулась руки Мартина. Он посмотрел на девочку Шиали, вздохнул. Сказал: «Пойдем к свету, я не вижу, что она говорит». У ближайшего факела они снова остановились. Девочка спросила: «Вы спорите? Что-то случилось? Вы не хотите идти?» Мартин посмотрел на Ирину и ответил: «Мы спорим. Женщина считает, что мы станем причиной больших потрясений в жизни Шиали». «Каких потрясений?» «Из-за нас взрослые Шиали могут вновь обрести разум. Скажи, известно ли тебе, что произошло на Шиали после прилета ключников?» «Было большое потрясение. Взрослые обрели разум. Потом все стало как прежде». «Если даже шок от прилета ключников помог ненадолго, так что можем сделать мы?» — спросил Ирину Мартин. Пожал плечами. «Не понимаю, на что они рассчитывают». «Мы поймем, но слишком поздно». Мартин вздохнул. «Ну что за упрямая девчонка?» Он снова повернулся к девочке. «Скажи, хорошо или плохо будет, если взрослые Шиали снова станут разумными?» Девочка задрожала. «Ответь!» — велел Мартин, непроизвольно вкладывая в жесты требования повиноваться. «Я не знаю. Я не думала о таком. Это слишком трудно». «Ты сама хотела бы остаться разумной? Навсегда?» «Мартин, перестань орать на ребенка!» — крикнула Ирина. «Ты моя стая. Как ты скажешь, так и будет правильно», — ответила девочка. «Шиали твоя стая, это твой мир. Я лишь чужак, пришедший издалека и ненадолго. Скажи, девочка». «Я не знаю». Ирина обняла Мартина, оттаскивая от девочки. «Перестань, она же ребенок. Как она может решить за весь мир? И какую ценность имеет ее решение?» «А какую ценность имеет наше решение?» — спросил Мартин. «Кому еще решать? Кроме детей этого мира». Но все-таки он повернулся к девочке и сказал: «Прости, я волнуюсь, я не знаю, как поступить. Я не хочу принести беду в твой мир». «Я простила, ты моя стая», — ответила девочка. «А ты можешь выбирать?» «Нет, я даже не знаю, что случится и почему. Я лишь предполагаю». «Тогда почему ты волнуешься о пустом?» «Потому что я разумен», — ответил Мартин. Девочка постояла, потом ее крылья взмыли вверх, и Мартин прочел: «Тогда я не хотела бы всегда оставаться разумной. Это страшно. Взрослые правы, разум — зло. Он нужен лишь в самом начале жизни, чтобы приспособиться к миру». «Поздравляю, Мартин», — прошептала Ира. «Ты только что убедил ребенка, что думать — это плохо». Мимо них прошла маленькая группа Шиали, четверо взрослых, все со спокойными, лишенными любопытства взглядами. Мартин закрыл глаза и прислонился к каменной стене. Где-то в глубине храма пульсировал звук, низкий, на самом пороге слышимости, но почему-то приятный, будто мурлыканье огромной довольной кошки. «Идемте, девочки», — сказал Мартин. Это было похоже на кратер вулкана. Спиральная дорога влилась в каменное кольцо, в центре которого зиял широкий колодец. Столб света и тепла поднимался из колодца к небу, и, подойдя к неогороженному краю, Мартин с содроганием увидел внизу клубящуюся огненную завесу. Камень под ногами был горячим, растрескавшимся. «Черный ход в ад», — прошептала Ирина у его плеча. Ободок колодца не пустовал. Спиной к провалу стояли шиали со странно расцвеченными черным и красным перьями. Присмотревшись, Мартин понял, что стоящие шиали слепы. Их глаза были то ли выколоты, то ли выжжены давным-давно. «Это священники храма», — пояснила Ира. «Понимаешь, я сюда еще не поднималась, но кое-что узнала». «А эти...» — Мартин не закончил, лишь кивнул на несколько пар, бредущих в круг колодца. В каждой паре был взрослый шиали и птенец. «Это те птенцы, которые достаточно созрели для потери разума. Их провожают во взрослую жизнь родители или старшие друзья». Девочка повернулась к Мартину, развела крылья. «Это последний обряд. Пойдемте, я стану переводить, пока смогу. Ты все поймешь». Вслед за девочкой Мартин и Ирина двинулись по кольцу. Первый священник на миг запнулся, прежде чем его крылья начали чертить слова на шеале жестовом. Наверное, в шагах Мартина и Ирины слепец уловил поступь чужих. Но девочка что-то громко требовательно пропела, и крылья священника взметнулись в воздух. «Рожденные невинными, отринувшие предопределение, поднявшиеся к небу, познавшие ход времен, разделившие слова и дела, заглянувшие в завтра, увидевшие законы». Крылья девочки двигались так стремительно, что Мартин едва успевал читать ее слова. Казалось, на самом деле девочка не успевает переводить все, будто жесты священника несли в себе не просто буквы или иероглифы, а целые смысловые блоки. Второй священник вскинул крылья уже без колебаний. «Познавшие добро и зло, утратившие покой, стремящиеся познать непознаваемое, изменившие землю и воду, разделившие жизнь и смерть, не ставшие счастливыми...» «Что-то подобное я читал и у нас», — пробормотал Мартин, просто чтобы прогнать наваждение. Ирина тихо ответила. «К чему-то подобному приходит любой разум». «Тысячелетия боли и крови, поиски и поражения, в погоне за бытием, смысл смысла, в страхе и печали, слабые крылья бури, узнавая жизнь, познаешь смерть». Внезапно, с каким-то неожиданным холодным равнодушием, Мартин подумал, что Адам и Ева, вкусив от древа познания, вовсе не стали смертными. Они лишь поняли, что смертны. Поняли, поскольку именно в тот миг обрели разум. Поменяли вечное райское бездумье на быстротечные муки разума. Кто сказал, что плоды древа познания сладки? Дьявол? Что ж, он известный обманщик. Сок райского яблочка был горьким, как хина, и режущим, как толченое стекло. Но когда он касается губ, ты уже не в силах отбросить запретный плод. Ты плачешь, будто зверь, лизнувший окровавленное лезвие. Плачешь, захлебываясь собственной кровью, и продолжаешь лизать смертоносный клинок. Точно так же осознает собственную смертность любое существо, вкусившее горький плод познания. Осознает и остается жить с этим знанием, не в силах дотянуться до сладкого плода древа жизни. У тебя всегда есть выбор отказаться от жизни, но у тебя нет выбора, отказаться ли от разума. Ты можешь глушить его алкоголем или наркотиками, сходить с ума или добиваться нирваны. Но только шеали нашли окончательный выход. Только шеали сумели вытошнить непрошенный дар, выплюнуть его под ноги жестоким богам. Шеали отрицали разум, поскольку тот нес в себе знание о смерти. Шеали выбрали покой. Шиали не хотели страдать, шиали стали счастливы. Только дети не боятся смерти, они верят, что будут жить вечно. Только дети и безумцы. Шиали отказались от разума, и это был их выбор. «Отрицаю мысли о высшем, отрекаюсь от сомнений, буду счастлив. Всегда, всегда, всегда». «Она уходит!» — выкрикнула Ирина, схватила Мартина за руку. «Мартин, на нее это действует!» Девочка Шиали и впрямь менялась. Движения стали плавными, она вошла в транс и вряд ли уже помнила, кто с ней и почему она пошла вокруг огнедышащего жерла. Девочка танцевала, двигаясь мимо бормочущих жрецов. Глаза ее стекленели, их наполняла бездонная пустота, языки багрового пламени в черных глубинах зрачков. «Она вправе уйти», — сказал Мартин. «Не бойся, на нас это не подействует. С этим надо родиться и жить. Готовиться, мечтать, верить. Счастье без разума». Девочка танцевала. Взлетали и падали крылья. Она шла в припрыжку мимо священников, чей речитатив перешел в напевное бормотание. Теперь каждый новый жрец начинал говорить вместе с предыдущим. Они подхватывали слова друг друга, голоса взмывали в черное небо, откуда пламя кратера выдуло все звезды, и тонкий голосок девочки вливался в ликующий хор. «Навсегда, навсегда, навсегда буду жить, буду жить, буду жить, думать зло, думать боль, думать страх. Навсегда, навсегда, навсегда». Мартин посмотрел на Ирину. Девушка плакала, не отрывая взгляда от танцующего птенца. «Она выбрала сама!» — рявкнул Мартин. «Не вмешивайся! Она будет счастлива!» «Сделай что-нибудь!» — выкрикнула Ирина. «Ну сделай же! Это неправильно! Это ловушка! Это ложь! Это та же самая смерть! Останови ее!» Они уже сделали полный круг. Последний оставшийся священник что-то выкрикнул, ликующе, радостно, и девочка закричала в ответ. Распахнула крылья, это чуть-чуть напоминало призыв к вниманию, но уже не было речью. С восторженным пением девочка Шиали обогнула жреца и шагнула в кратер. Мартин не успел ничего подумать. Тело среагировало само. Метнулась вперед, отбрасывая жреца, пытавшегося заступить дорогу. Его пальцы скользнули по перьям девочки, но уже не успели сжаться. Маленькая фигурка, раскинув крылья, падала в ревущее пламя. И Мартин шагнул следом. Камень легко ушел из-под ног. Теплый ветер ударил в лицо, стал горячим и превратился в языки пламени. Огонь лизнул тело и унесся ввысь. Мартин и девочка падали в расширяющейся каменной шахте. Над головой ревело удаляющееся пламя, внизу тускло пульсировала багровая тьма. Мартин сгруппировался, сознанию не было сейчас места, будто и из него выбил разум речитатив жрецов. Остались лишь инстинкты, юношеский опыт, пары парашютных прыжков, и тело послушно устремилось за падающей девочкой. Горячий ветер бил в лицо. Мартина пронесло мимо девочки. Он раскинул руки спиной, ложась на поток. Из карманов высыпалась какая-то мелочевка. Девочка падала на него, безвольная, застывшая, с отведенными за спину, будто перебитыми крыльями. Потом стеклянный взгляд мазнул по Мартину, и птенец забил крыльями, закричал, будто лишь теперь осознав огненную бездну, в которую они неслись. «Лети!» — закричал Мартин на туристическом, надеясь, что девочка поймет, если не слова, то интонацию. «Ты можешь летать! Лети! Ты можешь летать!» Девочку, бьющую крыльями, отнесло вверх. Мартин перевернулся, глянул в приближающийся огненный зрачок.